12. Сколько времени вы провели в отделе шерстяного трикотажа? 10 минут, наверное. Что вы там делали? Помогал приятельнице выбрать пуловер. Вы давно ее знаете? Сукин сын Казнав, я точно знал, что с ним ничего не случилось. Пожалуйста, назовите ее имя, фамилию и адрес. Это уже не инспектор Карега. Это дивизионный комиссар Аннелиз. И происходит этот разговор в главном управлении уголовной полиции. Комиссар Аннелиз похож на собственную фамилию. Этот человек по природе своей искатель, лишенный иных страстей. Он ищет бандитов, убийц. Сегодня выслеживает террориста с бомбой, но с тем же успехом он мог бы искать способы расщепления атома или борьбы с раком. Только потому, что он получил именно такое образование, он сидит сейчас передо мной, а не за микроскопом. На нем костюм бутылочно-зеленого цвета, кобуры под пиджаком вроде бы нет, в петлице ленточка ордена Почетного легиона. Видя, что я не спешу с ответом, он спокойно объясняет мне, что я главный свидетель происшествия, и потому мои показания чрезвычайно ценны. «Так кто же эта ваша приятельница, которой вы помогали выбрать пуловер?» Я отвечаю, что это скорее знакомая, чем приятельница, что я называю ее тетя Джулия, а работает она в журнале «Актюэль». В этот момент хлопает дверь, и я подскакиваю 2 метра. Чертов бразильский кофе. С меня будто заживо кожу содрали. «Не волнуйтесь так, господин Малассен. Это же самые обычные вопросы». «Я не волнуюсь. Я чувствую себя как ощипанная догола птица на проводе высокого напряжения, которая старательно подбирает хвост, чтобы не коснуться соседнего провода. И всей поверхностью моего ободранного тела я воспринимаю следующий вопрос. Вы не заметили ничего необычного за эти 10 минут?» Я ничего не заметил. Я видел только то, что произошло в ту самую секунду, когда все произошло. Но это я запомнил с какой-то сверхреалистической точностью. В частности, угол зеленой хозяйственной сумки между смыкающимися животами. Я рассказываю это ему. Пишущая машинка в блестящем металлическом кожухе, стуча как пулемет, записывает то, что я говорю. Каждая ее очередь бьет меня прямо по нервам. Аннелиз хмурит брови и спрашивает: «Вы не могли бы подробно описать убитых?» «Мужчину, пожалуй, да. Что касается женщины, то я видел только ее руку». И объясняю, что мужчина был похож на римского императора на склоне лет. Клавдия, в конце жизненного пути. «И под седой челкой ярко-голубые глаза, как у Петена?» «Именно так». И тут я вспоминаю объятия этой пары, то, как по-молодому они целовались. «Вы уверены?» «Абсолютно уверен. А почему вы спрашиваете?» «Как вы прочтете в газетах, они были брат и сестра». И добавляет, как если бы эта деталь полностью исключала возможность кровосмесительной связи. «Он был инженер. До пенсии работал в управлении автомобильных дорог». И затем, как будто про себя. «Впрочем, это не имеет никакого значения. На его месте могли бы оказаться и вы». И глядя на меня лукавым взглядом. «Вы и ваша тетя». Я молчу. Открывается дверь, и безмолвная секретарша ставит поднос на письменный стол, рядом с папкой из зеленой кожи. Комиссар говорит: «Спасибо, Элизабет», и спрашивает у меня: «Кофе?» Я вздрагиваю от отвращения. «Никогда в жизни». Он улыбается, наливая себе чашку. «По крайней мере, в этом отношении разрешите вам не поверить, господин Малассен». «Светский человек, комиссар Аннелиз». Маленькими глотками он пьет свой кофе, от запаха которого меня мутит. Затем ставит чашку на поднос, говорит: «Благодарю вас, Элизабет». Складывает ладони перед собой, облизывает губы, чтобы не потерять последнюю каплю, и внимательно смотрит на меня. Элизабет уходит со своим подносом. «Последний вопрос, господин Малассен. В чем, собственно, состоят ваши функции в магазине? Из ваших показаний это ясно не становится». Ничего удивительного. Странно, но только в этот момент я обращаю внимание на обстановку. У дивизионного комиссара Аннелиза кабинет в стиле ампир. И псевдоримские табуреты, на которых мы сидим, и кофейный сервиз, украшенный императорским «Н», и диван рекамье, мягко поблескивающий рядом с книжным шкафом из красного дерева. Все залито растительным светом, который исходит от стен, затянутых зеленым сукном с золотыми пчелками. Вглядевшись повнимательнее, я наверняка обнаружил бы и мини-бюст мини-корсиканца, и мини-копию его треуголки, и записки с острова Святой Елены, Лаказа, в библиотеке. Записки с острова Святой Елены – один из наиболее известных источников биографии Наполеона. Подробная хроника его пребывания на острове, написанная одним из его приближенных, графом Эммануэлем Агюстеном Лаказом, который последовал за бывшим императором в изгнании. Мне приходит в голову дурацкий вопрос, не имеющий никакого отношения к тому, который комиссар мне задал. Интересно, он заплатил за эту обстановочку из своего кармана или добился от начальства специальных ассигнований, чтобы отделать свою берлогу по собственному вкусу? Но в любом случае вывод очевиден. Этот тип не каждый вечер бежит домой сразу после звонка. Здесь он чувствует себя как дома. А кто любит обстановку, любит и работу. Этот легавый шачит 25 часов в сутки, не меньше. Мораль. Человека, в котором воплотился дух Фуше, не перехитришь. Нечего и пытаться. Фуше Жозеф, 1759-1820 годы. Французский политический деятель, игравший видную роль при всех сменявших друг друга государственных режимах конца XVIII – начала XIX веков. Был, в частности, министром полиции при Наполеоне. Я козел отпущения, господин комиссар. Дивизионный комиссар Аннелиз смотрит на меня совершенно пустым взглядом. Я ему объясняю, что обязанности ответственного за технический контроль — чистой воды фикция. Я ничего не контролирую, потому что это торжище во храме никакому контролю не поддается. Надо было бы увеличить штат контролеров раз в 10. Так вот, когда покупатель приходит с претензией, меня высвистывают в соответствующее бюро, и там я получаю колоссальный втык. Моя работа состоит в том, чтобы выслушивать весь этот поток ругани с таким жалким, покорным и безнадежным видом, что покупатель, как правило, берет обратно свою жалобу, чтобы не раскаиваться потом, что довел меня до самоубийства. И все заканчивается примирением с минимальными затратами для магазина. Вот за это мне и платят. Довольно прилично, между прочим. «Козел отпущения». Дивизионный комиссар Аннелиз смотрит на меня все с тем же отсутствующим видом. «А у вас полиция? Нет такого?» Он молча глядит на меня и потом говорит. «Благодарю вас, господин Малассен. На сегодня, пожалуй, хватит».